Агильо молча кивнул. «Дело не в этом». Мужчина за столом поморщился, как от зубной боли. «Дело в типичном дерьмовом американском имперском самомнении, которым от вас так и прет. Мне это не нравится. Что касается вашего вопроса, то меня зовут Чарльз Элли. Я совладелец фирмы Enviro Brit. О человеке, который, по вашим словам, здесь работает, мне ничего не известно». «Но я еще не назвал вам его имени». «Это не имеет значения. Надеюсь, теперь вам все ясно. Вы ошиблись и с самого начала повели игру неправильно». Босх достал из кармана посмертный снимок Гутьерреса Лоса и бросил его на стол. Элли не прикоснулся к фотографии, но наклонился, чтобы посмотреть на нее. Босх, внимательно за ним наблюдавший, не заметил никакой реакции. Тогда он выложил на стол корешки расчетных чеков. И снова никакой реакции. «Его имя — Ферналь Гутьеррес Лоса», — сказал Гарри, паденный рабочий. «Мне необходимо знать, когда в последний раз он у вас работал и чем занимался». Элли выудил ручку из мусорной корзины и ее концом подтолкнул снимок в обратном направлении. «Боюсь, что не смогу вам помочь. Мы не ведем учет паденных рабочих, а оплачиваем их труд чеками на предъявителя в конце каждого рабочего дня. К тому же нам все время попадаются разные люди. Поэтому лично я не отличил бы одного от другого. Тем не менее, мне почему-то кажется, что на вопросы относительно вашего Гутьерреса мы уже отвечали капитану Грена из местной полиции. Наверное, мне придется перезвонить ему и узнать, во всем ли объеме мы осветили эту проблему». Босс хотел спросить, имел ли Элли в виду размер взятки, переданной мексиканскому капитану, но сдержался, поскольку последствия подобного шага были непредсказуемы и могли рикошетом затронуть Агильо. Поэтому он лишь вежливо кивнул. «Непременно позвоните, мистер Элли. Я же пока осмотрю территорию. Может, кто-нибудь вспомнит это лицо?» Элли взволновался еще пуще. «Это невозможно, сэр. Вам нельзя свободно бродить по всему корпусу. Здесь есть помещения, где мы облучаем наш материал. Они опасны. И проходить внутрь разрешено только сертифицированному персоналу. Другие производственные помещения также находятся под специальным контролем Министерства сельского хозяйства США, которое установило строжайший карантин. Мы не допустим, чтобы посторонние люди нарушали существующие предписания. Кроме того, повторяю, у вас нет никаких полномочий». «Кому принадлежит Enviro Brit?» — тихо спросил Босх. Элли слегка вздрогнул от неожиданности. «Как? Кому?» — растерянно спросил он. «Как зовут этого человека?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос. У вас нет...» «Человека, который живет на ранчо по ту сторону шоссе?» «Эль Папа?» Элли торжественно поднялся из-за стола и указал на дверь. «Я не знаю, о чем вы говорите, но вы уйдете немедленно. Я же со своей стороны обещаю вам, что свяжусь не только с местными, но и с американскими властями. Посмотрим, что они скажут, узнав о том, как ведет себя лос-анджелесская полиция на иностранной территории». Босх и Агильо вышли в коридор и закрыли за собой дверь. Гарри прислушивался, надеясь уловить звук шагов или телефона, но все было тихо. И он направился к двери в торце коридора, но она оказалась заперта. У кабинета с табличкой Министерства сельского хозяйства Босх снова остановился. Ничего не услышав, он решительно взялся за ручку и потянул дверь на себя. Этот кабинет был раза в 4 меньше комнаты Элли. За узеньким столиком сидел человек с внешностью типичного бюрократа. Заслышав шаги, он испуганно приподнял голову. На этом мужчине были белая рубашка с короткими рукавами и неширокий голубой галстучек. Короткие седые волосы, встопорщенные усы, похожие на старую зубную щетку, и маленькие невразительные глаза, испуганно глядящие сквозь линзы бифокальных очков, произвели на Гарри крайне неблагоприятное впечатление. На клапане нагрудного кармана, из которого выглядывал пластиковый флакончик чернильного пятного водителя, стоял штамп с его именем Джерри Динсмор. На столе перед мистером Динсмором лежал покрытый жирными пятнами пакет с недоеденным фасолевым буррито. «Чем могу помочь?» — спросил мистер Динсмор с набитым ртом. Босх и Агильо вошли в кабинет. Гарри предъявил полицейский значок, подержав его перед носом Динсмора ровно столько, чтобы он получше его рассмотрел. Потом положил рядом с буррито фотографию из морга. Динсмор, внимательно разглядев снимок, завернул остатки еды в бумагу и убрал в ящик стола. «Узнаете его?» — спросил босс. «Если хотите знать, в чем дело, я поясню. Рутинная проверка с целью предотвращения эпидемии. Этот парень подхватил весьма заразную болезнь, притащился с ней в Лос-Анджелес и откинул копыта. Мы пытаемся проследить его маршрут, выявить всех, с кем он контактировал и кого, возможно, заразил. Скорее всего, у нас есть еще время приостановить распространение этой болезни». Челюсти Динсмора задвигались медленнее. Еще раз взглянув на фото, он сдвинул очки на кончик носа и посмотрел поверх них на Босха. «Он что, работал у нас?» «Мы так считаем. В любом случае, мы должны проверить всех постоянных работников. Узнаете вы его? Нам важно знать, насколько близко вы к нему подходили. Если вы видели этого человека только издалека, возможно, все обойдется для вас карантинными мероприятиями». «Я не контактирую с рабочими, поэтому вряд ли заразился. Кстати, что это за болезнь? И почему Пула занимается... Этот человек выглядит так, будто его избили». «Прошу прощения, мистер Динсмор, но эти сведения должны оставаться конфиденциальными до тех пор, покуда мы не решим, велика ли опасность, что вы заболеете. Если вы больны, что ж, нам придется выложить на стол все карты. Если нет, ваше счастье. Итак, вы уверены, что никогда не подходили близко к паденщикам? Разве не вы инспектор американского правительства на этом предприятии?» Задавая вопросы, босс каждую минуту ждал, что в кабинет ворвется Элли. «Я инспектор, но в мою компетенцию входит только контроль конечного продукта. Образцы для исследований я отбираю непосредственно из контейнеров, приготовленных к отправке. После этого я пломбирую контейнеры. Но все это делается в специальной комнате. Не забывайте, что Envirobrit — частное предприятие. Следовательно, я не имею права вмешиваться в процессы разведения и стерилизации фруктовой мушки. Именно поэтому я никогда не сталкиваюсь с рабочими». «Вы сказали образцы. Значит ли это, что вы заглядываете не во все контейнеры?» «Не совсем так. Я не заглядываю во все упаковки с личинками, но все средосохраняющие короба я осматриваю и опечатываю. Ну, какое отношение это имеет к эпидемии?» «Не понимаю. В конце концов, этот человек...» «Я тоже не понимаю, но это пустяки. Самое главное, что вы не заразились». Маленькие глазки Динсмора слегка расширились, а босс еще и подмигнул ему, чтобы совсем сбить инспектора с толку. Он пытался понять, участвует ли Динсмор в том, что здесь творится, или он слеп, как крот, и не видит ничего дальше собственного носа. Пожелав инспектору приятного аппетита, босс и Агильо вышли в коридор. В тот же момент торцевая дверь отворилась, и оттуда показался Элли. Стащив с лица респиратор и очки, он шагнул к ним, расплескивая из чашки горячий кофе. «Я требую, чтобы вы оба немедленно ушли отсюда и вернулись только с судебным постановлением», — заявил он. Элли поравнялся с детективами, и Гарри заметил, что он побагровел от гнева. Кого-то другого это, возможно, и устрашило бы, но только не Босха. Он посмотрел на чашку в руках Элли и улыбнулся. Еще один фрагмент головоломки только что встал на место. В желудке 67-го Хуана тоже был кофе. Именно с ним он проглотил фруктовую мушку, которая и привела Босха сюда. Элли проследил за его взглядом и увидел мертвые насекомые, плавающие на поверхности кофе. «Чертовы мухи!» — проворчал он. «Знаете что?» — сказал ему Босх. «Кажется, мне удастся получить судебное предписание». Ничего другого он не мог придумать. А ему очень не хотелось, чтобы Элли чувствовал себя победителем, вышвырнув его вон.